Братья и сестры, всех приветствую любовью Господа Иисуса Христа, родная церковь, родные лица. Братья и сестры, здесь приехали братья, сестры с Ивенкия, а я сейчас поеду в Ивенкию, вот по поручению, чтобы там поучаствовать, побыть. Давно, очень давно там не был, и большое желание, чтобы там побыть в этом общении. И я, братья и сестры, так немножко как бы в утешение. Мы уже где-то и годы немножко у нас подтягивают, где-то мы уже боимся даже сказать, что мы стареем. Дети мне говорят: папа, да ты слишком много на себя берешь, что-то ты рассуждаешь так, ты еще молодой. Вот, зачем ты? А я вот, братья и сестры, были когда похороны, здесь я был, и подошел к тете Наде Вилковой, говорю: тетя Надя, а вы помните телефончик, который у нас был на Гастелло 14, номер телефона? Она говорит: а я что-то уже и не помню. Так я вам говорю, напомню. Номер телефона был 60-63-22. А знаете, как вы его запомнили? Как? Вам было 60 лет, Грише было 63, а Тиме 22. И она: да, вот такой номер телефона. А мне тогда было 36 лет, а Зине моей 29 лет. И сейчас вспоминаешь, говорю: а сейчас мне 60 лет. Как быстро пролетели годы. Кажется, совсем были молодые. У нас служитель там Подмосковья был хороший такой старец. За 80 лет он был пресвитером в церкви. И вот он приезжал, мы там вместе с ним участвовали, совершали служение, очищение, освящение. Он говорит: Витенька, ты знаешь, а я не старый. Он сейчас уже в вечности. Мне молодежь подошла и говорит: Валерий Павлович, да вы не старый, вы просто поспели. Поспели, созрели. Да, братья и сестры, мы спеем, кто-то молодой еще, в расцвете сил. У нас новые звания какие-то появляются, новое, может, почет даже. Мы с женой летом поехали. Было общение в Новосибирской области, на природе, там лагерь, ну и там места. А сейчас уже все на таком современном этапе, регистрируют места, и вот места определяют. Там ты уже приезжаешь, там у тебя место есть, уже в домике. Ну, а мы поехали, значит, наши жены, общение-то жен служителей, а мы-то... как сказать, вместе с ними нам место, как вроде, и не определено. У них место есть, а мы едем, говорю: ну что, ну как мы теперь определимся с тобой? Давай палаточку возьмем, поставим на территорию. Она говорит: да, я уже в доме не буду, вместе в палатке. Ну, хорошо. Приехали, а мне говорят: Виктор Данилович, а там в домике есть место свободное. Вы... давайте, если что. Но я к начальствующим, там брат Евгений заведовал пивнем этим. Я подхожу к нему: слушай, Евгений Давидович, там, говорю, в домике есть место. Может быть, мне туда поселиться? Там, говорят, свободное. Подожди, подожди, говорит, подожди. Там же все места распределены. А тебе сколько лет? Я говорю: мне 60 лет. Подожди, сейчас я по компьютеру. Он раз открывает компьютер. Слушай, у вас место есть? Вы же почтенный возраст. Я думаю, какое звание? Почтенный возраст. И все, у меня теперь место есть. А рядом Тихон Леонидович стоял, а у него 3 месяца не хватило до почтенного возраста. Но ему тоже место, конечно, рядом в домике определили. Я думаю, ну, вот и все, вот мы и пришли к почтенному возрасту. Но кто-то поспел уже, созрел, кто-то... жизнь, она идет. Но не в этом дело, братья и сестры, не в этом дело. А главный вот вопрос нашей жизни, главный вопрос, он остается открытым. И мы должны об этом знать. Я хочу прочитать место Священного Писания. Книга, первая книга Бытие, пятая глава, 24 стих, 5:24, книга Бытие. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Наше хождение. Братья и сестры, но я еще хотел сегодня не только о хождении поговорить, но о свидетельстве. Вот мы все с вами имеем свидетельство. Так же, братья и сестры, ну так, я имею в виду документы такие, у каждого дома есть. Например, ну, есть такое свидетельство о рождении. Есть же свидетельство? Есть. У кого-то, ну, у семейных уже свидетельство о браке, тоже свидетельство. Вот, братья и сестры, ну, есть еще, конечно, свидетельство, когда получают уже не мы получаем, кто живет, а вместо нас. Это свидетельство о смерти, вот. Но я сегодня не об этих документах хотел говорить. Я хотел о свидетельстве, которое более, то есть оно самое главное в нашей жизни. И к евреям 11 глава, там герои веры, и как раз подчеркивается. Вот мы кратенько, братья и сестры, прочитали, что ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Когда мы придем в Царство Небесное, мы спросим, я думаю, расспросим Еноха, как он ходил пред ним, пред Богом, как он, ну, молился, посещал собрания, находил общение. Ну, это как-то, как телеграмка, братья и сестры, почему-то так кратко, ну, ничего не написано. А уже в документе, или можно сказать, послание к евреям, 11 глава, написано так, что верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Братья и сестры, свидетельство у него было. Он получил свидетельство, что угодил Богу. Как нужно ходить сегодня, чтобы это свидетельство получить? И вот это очень важный вопрос. Если, братья и сестры, я сразу, может, кого-то разочарую, если свидетельства не будет у нас, то, мне кажется, просто напрасно мы ходим, поем, молимся, читаем Слово Божье, может, где-то. Мы должны знать, и у нас это должно быть свидетельство, что мы угодили, если я действительно угодил Богу. Вот брат первый читал слово, мне нравятся такое, эти братья наши, Сидрах, Месах и Авденаго. Хорошие братья. Откуда? Вот молодые, кажется, ну, я не знаю, там, как по возрасту определялось, но вот они оказались в плену, они могли оправдаться. Братья и сестры, сказать, ну, мы же в плену, и мы подневольно, над нами власть. Ну, что нам сегодня диктовать свою волю? Ну, можно было где-то на одно колено так вот преклониться перед этими стуканами или присесть, ну, чтобы никто не видел так потихоньку, чтобы... Нет, они стоят. Ну, зачем вы стоите? Зачем вы себя показываете? Ну, будьте как все, ну, не надо поклоняться. Или шепчите, не поклоняюсь, нет, нет, я не поклоняюсь. Я Богу только поклоняюсь. В Америке как-то братья были и говорят, что... ну, это в американских церквах, когда на молитву призывают к молитве, все садятся и сидя молятся. Там только сидя молятся. А Михаил Иванович, по-моему, был, говорит, посмотрел, так говорит, ну, а он встал или на колени там, говорит, а почему вам стоя не помолиться? О, нет, нет, мне не получится, говорит, мы уже, а, ну, понятно, сидя. Ну, а почему стоя? Нельзя стоя. Ну, на колени еще можно, незаметно. Там, если кто-то не заметит, мы не можем диктовать свое, да? Вот Сидрах, Месах и Авденаго, там было посеяно семя, и там было действительно то свидетельство, что они угодили Богу. Если сгорим, мы истукану твоему не поклонимся. Хотя царь и имена поменял им, да, братья и сестры? Все поменял, только внутренность не смог поменять. Настолько они любили Бога и угодили Богу. И законы, Бог потом законы поменял. Царь сам вынес приговор. Если кто не поклонит, не будет поклоняться Богу, Сидраха, Месаха, там страшная участь. И люди потом, может, и поклонялись, но, ну как, ну царь приказ был поклоняться. А вот здесь, братья и сестры, угодить Богу, да еще и получить свидетельство, что ты угодил Богу. Я, братья и сестры, еще одно хотел такое привести, ну, личность. Вот помните, Авель, это первый, который угодил Богу. Когда они, два брата родных, приносили жертву Господу, да, и вот Авель, он принес жертву, и вот опять же, ну, читаем послание к евреям, 11 глава. Здесь также написано, что верою, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Братья и сестры, получил свидетельство. Какое хорошее свидетельство. Братья и сестры, есть такой образ Ной. Это проповедник правды. Он праведник был. Но, знаете, вот Ной, родители совершенно другие цели у них были по отношению к Ною. Они ждали сына, переживали, молились. И они, когда он родился, они радовались. Вот теперь Ной облегчит наши страдания, переживания, будет пахать вместе с нами землю, обрабатывать, которую Бог проклял. Мы так устали, но сынок нам поможет. Теперь он будет с нами вместе в одной упряжке, и немножечко легче станет нам. Да, может, братья и сестры, я не сомневаюсь, что он помогал, но у Бога к нему были совершенно другие планы. Совершенно другие, даже главные планы. И написано, опять же, братья и сестры, что Ной, он благоговея приготовил ковчег для спасения дома. И написано, что верою осудил он весь мир и сделался наследником праведности. Опять же, мы читаем к евреям, 11 глава, 7 стих. Он был проповедником праведности, сделался наследником праведности. Братья и сестры, вот хорошее, доброе такое свидетельство. И я хотел бы еще вот спросить, братья и сестры, а где хранится и где находится это свидетельство? Где оно должно? Ну, у меня дома, знаете, столько документов, папок, ну вот представьте, на каждого дело 15, да, детей, вот надо на каждого документы, и вот мы, если ищем что-то там, ну, такое, там много документов, и они там у нас хранятся. И бывает, братья и сестры, когда что-то случается, вот пожар или еще, ну, первый вопрос, который, это надо деньги быстрее взять и документы. И документы, потому что будут проблемы. Вот. А вот где хранятся документы, где хранится этот документ, свидетельство, что мы угодили Богу? Сестра, вот Надя подсказывает, вот показывает, вот здесь. Вот здесь. Да, братья и сестры. Так написано в Римлянам, 8 глава, 6 стих, написано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». 1 Иоанна 5, 10. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Вот они где хранятся. Это мы будем и на устах, и в сердце нашем, и говорить, и будем, ну не будем молчать. Мы угодили Богу. Это не самомнение, не такое, что там вот я достиг. Это Бог достигает в нас. Написано так, что вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Вот запись. Это Бог записывает. Когда мы обращаемся, когда мы отдаем свою жизнь в Его распоряжение, братья и сестры, и местечко там уже забронировано. Уже есть у нас место. Не надо сейчас, братья и сестры, там сайт там открывать, смотреть там, регистрироваться. Уже зарегистрированы, братья и сестры, место есть. Определено место. Почему? А потому что у нас свидетельство есть. Свидетельство, что мы дети Божьи. Это нас утешает, это нас... ну, можно сказать, вдохновляет, дает нам силы. Я хотел бы, чтобы мы помолились, проверили, братья и сестры, ну, этот очень важный, можно сказать, такой духовный документ, посмотрели в него. Я летом был, ну, в разных местах, тоже по поручению братьев. Был я и в Самаре, и в Челябинске, был я и в Луганске, был там, мы проводили служение. А в Челябинске была миссионерская конференция. Ну и знаете, братья и сестры, побудешь так на общении, вот Луганск, на природе. Мы проводим служение, смотрим, самолет, летит самолет. Я смотрю, как все дети, вот они... Мы-то не видим, мы не знаем этих переживаний. Там и молитвы, братья и сестры, необычные. Они уже знают, где раненых там вывозят, там самолет летит, где что. Они уже сразу... А у меня такая мысль, ну, сейчас будет лететь, сбросит там, и все, нас нет. И нас нет. Конечно, Бог хранит. И спросили, вот мы проводили лагерь, дети, кто у вас главный герой? Они говорят, Иисус Христос. А почему Он ваш главный герой? Он защищает наш город, Он хранит нас от войны. И там такие молитвы, братья и сестры, я слушал. Это жизнь, это практика, это страдание. Много рассказывали, конечно. Мы проводили там служение, я, наверное, больше получал вот этот прилив силы. Думаю, Господи, как чудно у Тебя все. Хотя трудные такие обстоятельства, как переживания, как мы въезжали только ближе к Краснодону и попадаем в комендантский час, надо быстро передвижение, чтобы нас не арестовали. Сразу машину забирают, нас судят там на сколько, 30 суток, все конфисковывают, а мы уже попали в эту полосу, и надо было нам, и когда мы уже во двор заехали, все, поблагодарим, помолимся. И вот такое вот напряжение, кажется, переживание. Но ради чего это все, братья и сестры? Дух влечет и зовет, и напоминает. И мы передаем это свидетельство, напоминаем, обновляемся. Там, где покаяние, пробуждение. В Челябинске подошел один юноша. Это, опять же, утешение, братья и сестры, для многодетных семей. Подошел ко мне юноша один, ну как юноша, он уже молодой папаша. И там приглашали миссионеров, там молодых, ну, а я был самый старый из них уже, ну, ну как с опытом, да, и вот, чтобы я тоже поделился. Ну, и подошел молоденький миссионер ко мне и говорит: вы из Сибири? Я говорю: да, Сибири. Я тоже, говорю, из Сибири. Я переехал сейчас на миссионерское служение. А вы знаете, как Бог работал надо мной? Я был такой непослушный. Меня, ну, просто неуправляемый. Мои родители, сколько я им принес переживаний. И вот Валентин Яковлевич Фот, он уже был при смерти. И я, говорит, папа взял меня так, вот, ну, не знаю, как, за шиворот или как, и завел в эту комнату. Валентин Яковлевич как раз лежал. Валентин Яковлевич, ну я уже просто не могу. Помолитесь, помолитесь над сыном моим, чтобы Бог оказал ему милость. И говорит Валентин Яковлевич, так взял меня, подтянул, обнял и помолился: Господи, молю Тебя, сделай его миссионером, чтобы он был проповедником. И я говорю, сейчас на миссионерском служении. Переехал, совершает. Братья и сестры, Бог поменял, выдал свидетельство. И теперь он проповедует. Недавно опять их слушал. Мы где-то видели с вами. Я вспоминал, где же мы видели? Челябинск. И вот я сразу вспомнил это свидетельство. Братья и сестры, все Бог меняет. И сегодня есть возможность получить великую милость от Господа, угодить Богу. Угодить. А потом кто-то спрашивает: а как ты угождал Богу? Как ты ходил? Братья и сестры, вот Енох скрыто, непонятно, но угодил. Это Бог как печать поставил свидетельство. Мы сейчас молиться будем, проверим свое сердце, свое хождение пред Богом. И если, может, кто-то не получил этого свидетельства, нет этой уверенности, а может, кто-то и не пошел еще до встречи Господу, сегодня можно получить великую милость. Вот здесь, сейчас, и выйти уже совершенно новым человеком. Поэтому, если есть такие, можно помолиться. Мы сейчас преклоним наши сердца, колени, поблагодарим Господа, помолимся. А может, кто-то хотел покаяться, покаемся. Аминь.